Художественный фильм «Ликвидация», 14 серия. Виталий Кречетов, он же академик, чувствовал, что провал близок и неизбежен. Но в последний момент ситуация вдруг стала меняться в благоприятную для него сторону. Контрразведка арестовала Гоцмана и его жену Нору. Подполковник Гоцман, сдайте оружие. Вы арестованы. Операция «Маскарад» была свернута, и фронтовые разведчики начали покидать город. Вслед за тем маршал Жуков объявил общевойсковые учения в Молдавии. А это означало, что через 2-3 дня в Одессе останутся только караульный гарнизон и милиция. У академика появился реальный шанс провести давно задуманную им операцию – захватить Одессу. Своих сил банде академика не хватало. Нужна была помощь воюющих в лесах отрядов. В этом ему мог помочь связной из Киева, которым оказался Виктор Платов. Оно понадобится здесь. В Одессе. Подождите за дверью. Никого не впускать. Есть. Здравствуй, Давид Маркович. С улицы во двор дома заходят Кречетов и Чекан. Сделаешь свое? Бери еду и уходи. В суматохе у нас подручнее будет. Чего молчишь? Чекан, мы с тобой 3 года вместе. Неужели ты мне не веришь? Не верю. Ха. Ладно. За ними следит Тоня. Удачи. Кречетов уходит. Чекан, докурив сигарету, уходит. Тоня по-прежнему следит за происходящим. Тоня опережает Кречетова и первой приходит домой. Раздевается и быстро ложится в постель. Домой приходит и Кречетов. Он осторожно, чтобы не шуметь, проходит в комнату Тони. Подходит к кровати. Внимательно смотрит на лежащую Тоню. Та, отвернувшись к стене, старательно делает вид, что спит. Кречетов садится на стул рядом. Устало опускает голову. А из Одессы уезжают военные грузовики. Незнакомый возница, остановив лошадь, внимательно смотрит за происходящим. Новая сцена. В одесских катакомбах собираются вооруженные люди. Туда же свозятся боеприпасы, оружие. Командует Живчик. Живчик подходит к одному из новоприбывших. Откуда? Из-под Белгород-Днестровского. Степан. Дает мужчине военную форму. Прими. А что так мало? Мне полковничьи погоны пошли. Будешь трещать, как сорока, в расход пущу. Подгонишь одежду, сфотографируешься, получишь оружие. А дальше что? Разнашивай одежду, готовь оружие, не болтай. Когда надела-то? Узнаешь. Живчик протягивает новобранцу тетрадь. Тот расписывается за полученное обмундирование. Новая сцена. Чекан задумчиво смотрит, как Кида стирает белье. Она чувствует его взгляд, поднимает голову, взгляды их встречаются. Она вопросительно смотрит на Чекана. Тот отрицательно качает головой. Новая сцена. Дом Кречетова. Как всегда, после концерта с букетом цветов приходит Тоня. Кречетов помогает ей раздеться. Ну что ты делаешь? Ну разве можно так? Я же волнуюсь. Все нормально, довези до самого дома. Ненавижу эти сельские клубы. Ты есть будешь? Нет. Накормили до отвала. Просто пещера. Тоня показывает на шахматную доску с расставленными фигурами. А ты играешь в шахматы сам с собой? Да нет, это Эви и Ботвинник в Гранингене. Разбираю. Кто выиграл? Ты знаешь, ничья. Но такая ничья, которая стоит выигрыша. Никогда не понимала. Куклы для мужчин. Кречетов выходит из комнаты, а Тоня тем временем заглядывает в его портфель. Входит Кречетов. Что у тебя в портфеле? Что? Что у тебя в портфеле? А что? Чего? Пахнет приятно. Ну вот. А хотел сделать сюрприз. Ладно. Кречетов достает из портфеля туалетную воду. Ну, посмотри. Ой. Ничего, я подберу. И нечаянно роняет бумаги. Ну как? Какой ты. Садятся вместе поднимать бумаги. Тоня обнаруживает фотографию Чекана. Она узнает в Чекане мужчину, с которым Кречетов встречался накануне. Интересное лицо. Какого-то артиста похож. Да. Профессиональный бандит и убийца. Да? Угу. А ты с ним знаком? Я? Да. Ну откуда? Мы уже несколько месяцев пытаемся его поймать. А что? Ничего, ничего. А как его зовут? Чекан. Ты уходишь? Да нет, я никуда не ухожу, я остаюсь дома. Тоня в раздумье идет в свою комнату. Кречетов подходит к Тоне. Танюш, ты что? Ты с ним встречался. С кем? С ним. Ты сказал, мы 3 года уже вместе. Когда? 2 дня назад. Ночью. Помнишь, ты ушел? Ну? А я пошла с тобой. Ты пошла за мной? Ну да. Мне показалось, что у тебя кто-то появился. Ну? И что дальше? Дальше ты с этим Чеканом. Ты сказал, что мы уже 3 года вместе. Танюш, понимаешь, это... Это наш сотрудник. Мы специально внедрили его в банду. Это секретная информация. Зачем ты пошла за мной? Тоня пятится назад. Кречетов надвигается. Тоня. Он делает громче радио. Тоня. Подожди, Тоня. Подожди. Не подходи. Тихо, тихо. Тони хватает со стола ножницы, чтобы защититься. Но Кречетов выхватывает их. Она пытается убежать, но на ее пути становится Кречетов. И Тоня наталкивается на ножницы в руках Кречетова. Окровавленные ножницы падают из рук Кречетова. Кречетов растерянно смотрит на дело рук своих. Он несет Тони на диван. Набирает номер скорой помощи. Алло, скорая. Бросает трубку. Подходит к телу, щупает пульс. Смотрит на свои окровавленные руки. Садится на пол. Новая сцена. Ночь на пустыре. Штехель и Кречетов. Штехель закапывает тело Тони. Ее искать начнут. Как вы? Никто ее искать не будет. Вы идите, я один закончу. Идите, идите, скоро светать начнет. Штехель, скажи, ты когда своего племянника убивал, что чувствовал? Я уже давно ничего не чувствую. Хорошо тебе. Ладно, заканчивай. Штехель натягивает шапку на глаза. Кажется, он готов расплакаться, но только на миг. Затем снова берется за лопату. Новая сцена. Катакомбы. Живщик и группа людей в форме армейских офицеров обсуждают план предстоящих действий. Повторим задачу. Твоя группа. Верхний этаж. Кабинет военного прокурора и выход на чердак. Твоя. Лестница на верхний этаж. При необходимости помощь ему. Ты. Захватываем оружейную комнату и удерживаем до вашего прихода. Ты. Подъезжаем ко входу. После начала атаки удерживаем дверь. Смотрите, там много боевых офицеров. Они соображают быстро. Не успею. Новая сцена. Дом Штехеля. Чекан и Штехель готовятся к операции. Штехель протягивает Чекану документы. Давненько не стоял на шухере. Телефончик запомнил? Он еще сказал. Где там в округе телефон можно найти? Чеканчик, дорогой. Две конторы будет у тебя за спиной. И аптека за углом. Но, я надеюсь, не понадобится. Ни хрена не подготовлено. Лезем, как бараны под нож. В любом случае, как заварится, ты уходишь, мы будем ждать тебя на баркасе. До него еще добраться надо. Аида гадает на картах. Чекан подходит к ней. Ну что, сходится? Да. Я буду чекать на тебя. Что? Я буду ждать тебя. Я видела сон. Мы с тобой лежим в лодке, вокруг воды. Лодка качается. И что это значит? Это значит, что мы будем разом вместе. Где? Какая разница? Главное, вместе. Не хочу никуда идти. Чекан обнимает еду. Уходит. Новая сцена из катакомб. Люди в форме выносят оружие, боеприпасы. Время! По машинам! Командует ими Платов. Ну, все. Мы свое дело сделали, а? Добро. Осталось самая малость. Поехали на Баркас. Едем. Ида и Штехель садятся в машину. Грузовики с вооруженными людьми направляются к городу. Грузовики въезжают в лес. Останавливается. Платов выходит из машины. Его встречает мужчина с обрезом. Заблудились? Ищите кого? Гузя зови. А я такого не знаю. Искали станцию, да видно промахнулись. Зови. Человек с обрезом свистит, и на его свист выходят вооруженные люди. Пошли. Главарь обращается к Платову. Ты старшой? Я. Ну, ставь задачу. Командиру сюда своих подзови, чтобы я дважды не повторял. А ты нам скажи, а я послухаю. Хорошо. Наша задача ворваться в Одессу, захватить штаб округа, потом небольшими группами... Погоди, погоди. Захватим, а потом нас и постреляют, а? Это приказ. Приказ не обсуждается. В Одессу мы не полезем. Провалите операцию. Вас потом не контрразведка, свои искать будут. А найдут? Человек с обрезом угрожающе подходит к Платову. А что тебя искать? Вот ты стоишь. А вот лежишь. Платов неожиданно стреляет ему из пистолета в живот. Выбирайте! Или мы сейчас захватываем Одессу, всколыхнем Украину, и тогда вы герои! Или вы все до конца своей жизни будете бегать по этим лесам. И от своих, и от чужих. Командир подразделения ко мне. Остальные переодеваться и бегом грузиться! Одесса. Чекан наблюдает, как город наполняют люди в форме. Подъезжает грузовик, и из него выходит живчик. Чекан переглядывается с живчиком. На первый взгляд все спокойно. Рабочие маляры красят фасад здания. Взгляды Чекана и рабочего пересекаются. И Чекан вдруг понимает, это засада. Чекан срывается с места и убегает, а за ним бросается один из маляров. Живчик убегает в другую сторону. За ним бросается второй рабочий. Живчик падает с лестницы. Его нагоняет рабочий. Приставляет к его лицу пистолет. Маля, ты Ты что, охренел? Я капитан Красной Армии. Да что ты говоришь? А я майор контрразведки. Руки! Кречетов выходит из своего кабинета и встречает Тишака. О, Лень. Здорово. Здорово. А где все? Не знаю, только из Херсона вернулся. А, ну и как там в Херсоне? Нормально. Вот вернулся. Странно. Пропали все куда-то? Не знаю. Ладно. Кречетов уходит к себе. С пистолетом в руке в аптеку врывается Чекан. Позовите заведующего, только быстро. Бегом, человек умирает. Звонит Кречетову. Засада, разведчики из города не выехали, они здесь. В аптеку убегает контрразведчик. Начинается перестрелка. Я ухожу! Кречетов слушает, как в трубке звучат выстрелы. Чекан ранен, он падает. Контрразведчик подходит к Чекану, опускает пистолет. И в это время Чекан стреляет. Пуля попадает контрразведчику в сердце. Новая сцена. В кабинете Кречетова открывается дверь. Входит Гоцман с группой оперативников. Руки! Тебя отпустили? Ага, место свободно. К зданию контрразведки приезжает Чусов. Входит в здание. Товарищ полковник, еще две группы задержаны в обкоме. Одна в комендатуре. Хреновенько, что-то они подготовились. Спешили. Ну, а поспешишь, как известно. Подходит к убитому, смотрит его документы. Тюльпанов. Надо же, Тюльпанов. Товарищ полковник, разрешите приступить к завершению операции. А поспешишь, как известно, людей насмешишь. Приступай. Тем временем по глубокому оврагу движется колонна грузовиков с вооруженными людьми. Перед головной машиной взрывается мина. Со всех сторон по колонне открывают яростный огонь. Платов говорит едущему рядом главарю лесных братьев. Все, приехали, ты арестован! Мужчина выбегает из машины, Платов вслед за ним. По колонне сверху, с берегов оврага, солдаты ведут плотный пулеметный огонь. Повстанцы отстреливаются, пытаются организоваться, но тщетно. Главарю удается убежать от Платова, ранив его в живот. Огонь прекращается, говорит Якименко. Ну что, жабы, прочёлы? Что делается, мы делаем друшлаг. Оружие на землю! Выходить по моей команде! Первый пошел! С поднятыми руками первым сдается главарь. Добро пошел! Остальные по очереди сдают оружие. двигается колонной, сложив руки за голову. Пятый! Шестой! Седьмой! Новая сцена. Кабинет Кречетова. Он за столом. Идет обыск. Где же ты, я просчитался? Ты же мне вроде поверил. На узелке с шеей Роди. Не японский узелок? Нет, не японский. Ладно. Да, закурить не будет? Кречетов наклоняется, но контрразведчик кладет руку ему на плечо. Сидеть! Можем. Госман дает знак «Отставить». Контрразведчик убирает руку. Кречетов встает, подходит к Госману, берет сигарету. И в тот момент, когда Госман протягивает ему спичку, Кречетов из тайника вытаскивает пистолет, а второй рукой бьет Гоцмана в живот, стреляет и убивает трех контрразведчиков. Хватает Гоцмана за шиворот и, используя его как таран, вышибает дверь, выходит с Гоцманом из кабинета. Новая сцена. Во враге на носилках несут раненого Платова. Витя! Платов! Живой! Живой. Ну, слава богу! Академика взяли? Давид Маркович лично занимается. Осторожнее несите, хоть бы доску взяли. Кто вас учил? Холомидники. Давайте левой. Левой! Левой! Левой! Вот так! Во! Осторожно! Левой! Левой! Левой! Гоцман приходит в себя. Кречетов из тайника в своем кабинете деловито вынимает боеприпасы и оружие. Ну что, очнулся? Видишь, не все ты просчитал, дружище. Не все. Бросает во внутренний двор здания УГРО гранату. Бог помощь, граждане менты! И стреляет по сотрудникам из окна. Новая сцена. На баркасе стоит Штехель и смотрит в бинокль. Видит лодку. В ней раненый Чекан. К борту подбегает Ида. Она радостно улыбается Чекану. Да что вы смотрите? Это он! Идочка, все хорошо, все спокойно. Я вижу, это он. Он ранен. Холера, поможете ему? Сейчас поможем, сейчас поможем. Да что вы возитесь? Чего стоите, кретини? Чекан встает в лодке. Штехель отдает команду, из баркаса стреляют из автомата по Чекану. Чекан падает. Ида бросается к стрелявшему. Тот ударяет ее несколько раз ножом и затаскивает в рубку. Штехель закрывает за ними дверь. Убийца Иды выходит из рубки. Штехель дает команду. Что вы говорите? Что стоите? Помогите, накройте брезент. В лодку ее. А. Новая сцена. Гоцман обращается к Речетову. Тот выкладывает оружие на столе. Афиму кто убил? Не стрелять! Там Гоцман! Я? Никак про накладную сказал, а сразу бегом к Роде. Прямо у дверей с дружком твоим. И столкнулся. Горячился я. Не надо было его у дома Роди убивать. Уж больно резвый был. Фима твой. А Арсенина кто? Тоже я. Тело в море утопили. Где, не знаю. Да и не важно это. Кречетов вновь открывает огонь по оперативникам из автомата. Гоцман пытается освободить связанные веревкой руки. Кречетов берет гранату со стола, бросает ее в окно. Гоцман упорно пытается освободить руки. Как же тебя в подполье не раскусили? Как же ты меня раскусишь? Я поезда под откос спускал. Немцев стрелял. Ты думаешь, я немцев люблю? Я просто вас ненавижу. Мне хоть чертом. Только от вас избавиться. Чем же это мы тебе так жизнь испортили? Всем жизнь испортили. Вы же все время воюете. Когда не воюете, друг друга убиваете. И чужое делите. Кречетов встает и подходит к Гоцману. Смотрит ему в глаза. Вынимает пистолет, снимает с предохранителя. Ладно, Дава. Разговорились мы. Последний выход. Поднимает Гоцмана. Давай, пошли! Не стрелять! Всем отойти от машины! Выводит на лестницу. Он использует Гоцмана как живой щит. Не стрелять! Здание полуразрушено, и Гоцман косится на высоту лестничного проема. Машины! Ему все же удается освободить руки. Он хватает Кречетова и вместе с ним летит с лестницы. Гоцман поднимается с земли. Рядом лежит недвижно Кречетов. Изо рта у того течет струйка крови. Картина масла. К Речетову подбегают оперативники. Поднимают тело. Гоцман подходит к Довжику. Давид Маркович. Как вы? Ничего, Махал Махалыч. Мне это... Доктор сказал ходить. Вот я и ходил. На волнах качается лодка. В лодке тела Чекана и Иды. Леня, сумочку этой стервы забрать надо. Не, я мертвяков боюсь. Живых бояться надо. Штекель спускается в лодку, берет сумку Иды. И в это время бандиты заводят мотор баркаса и трогаются. Один из них стреляет в Штехеля. Попадает прямо в сердце. Штехель плашмя падает в воду. Новая сцена. Гоцман приезжает в интернат. Приходит в актовый зал. На сцене хор воспитанников. Среди них и Мишка Карась. Гоцман кивком головы здоровается с сыном. Гоцман обессиленно садится на лавочку рядом с актовым залом, прислоняет голову к стене, закрывает глаза. Лицо его измождено в синяках и ссадинах. Из автомобиля выходят Нора, Довжик, Тишак, Якименко. Красивые, молодые, радостные. С улыбками на лицах они бегут то ли к Давиду Гоцману, то ли из прошлого к нам, в настоящее. Это было так давно, что и неизвестно, где правда в этой истории, а где поздний вымысел. И была ли эта история на самом деле, знает разве только каштаны на французском бульваре, Черное море и город Одесса. Автор сценария Алексей Паярков. Режиссер-постановщик Сергей Урсуляк. Композитор Энри Лапашвили. Роли исполняли Владимир Машков, Гоцман, заместитель начальника Одесского уголовного розыска. Михаил Пореченков, майор Виталий Егорович Кречетов, он же академик. Владимир Меньшов, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Сергей Маковецкий, Тима Петров, Тима Плужит. Константин Лавроненко, Чекан. Ксения Рапопорт, Ида Кашетинская, подруга Чекана. Полина Огуреева, Антонина Петровна Царько. Светлана Крючкова, тетя Песя. Александр Семчев, Эмик. Лика Нифонтова, Нора, Елена Брунер. Коля Спиридонов, Мишка Карась. Юрий Лохин, полковник Чусов. Виктор Смирнов, полковник Амельянчук, начальник Одесского уголовного розыска. Александр Сирин, военврач, судмедэксперт Андрей Викторович Арсенин. Федор Добронравов, капитан Алексей Якименко. Борис Каморзин, майор Махал Махалыч, Довжик. Александр Голубев, лейтенант Леня Тишак. Сергей Угрюмов, Платов. Максим Дрозд, Толя Живчик. Константин Желдин, Штехель. Виктор Соловьев, дядя Ешта. Владимир Юматов, следователь Семчук. И закадровый текст. Конец фильма.